Кого бы ни взял, всегда недовольные будут, — резонно заметила жена. Через 3 недели, к всеобщему удивлению, Валентин Николаевич Попов стал сотрудником аппарата ЦК. Прошло несколько лет, и в России все перевернулось. Союз рассыпался, куда-то подевались великая дружба народов, всемогущие ЦК и КГБ перестали существовать. Валентин стал безработным. Совершенно неожиданно ему позвонили из управления кадров Совмина и предложили должность помощника заведующего отделом. «Ты, Валентин, человек нужный», — сказал ему бывший шеф Тарас Иванович. «Срочно поступай в аспирантуру. Работой я тебя не загружу. С поступлением и последующей диссертацией тебе помогут». Через 3 года Попов уже был зав. Отделом Совмина, кандидатом наук. Характер у него изменился. Выяснилось, что хотя знаний маловато, но точка зрения по любому поводу имеется. Впрочем, при высокопоставленном начальнике очень легко иметь свою точку зрения. Наблюдались и серьезные недостатки. Некомпанейский, бани, охоты, ночных совещаний не любил. Зато был преданным, неболтливым, в общем, незаменимым человеком. Он далеко не сразу разобрался, что его решениями и поступками, начиная с выбора галстука и кончая, кому на обед сходить, кого принять у себя, а некоторым лучше на этой неделе не звонить, руководит тихая и скромная супруга. Налет провинциальности и простоты со временем в жене пропал начисто. По-прежнему, открыто глядя собеседнику в глаза, позволяя себе иногда недвусмысленно пошутить, она умела дружить с женами заклятых врагов, ни с кем не ссориться и при каждом удобном случае повторять, какой знающий экономист и тонкий политик ее муж. Президент тасовал свое правительство как заядлый картежник, и каждый министр или его зам, ложась спать, понятия не имел, кем утром проснется. И как Попов ни крутился, изворачивался и лавировал, в конце концов вынужден был примкнуть к одной из группировок. Результат не замедлил сказаться. Вскоре Попов стал вице-премьером, правда, без особых полномочий. Но так как по своей сути он не являлся политиком, очень скоро его в пустяшной ситуации подставили, и Попов полетел со своего поста, оказавшись у основания лестницы, с которой когда-то начинал. В правительство пришли более молодые, хваткие и верткие, чужие старики, им были совершенно ни к чему. «Ты ничего не добьешься в политике», — сказала однажды Соня. «Надо перестраиваться». «А что я умею?» — растерянно спросил муж. «Истинная власть — только деньги», — ответила жена. «Миллиардером хочет стать каждый», — усмехнулся он. «Быстрые деньги можно сделать только на нефти, водке. Кто меня туда подпустит?» Но Попов плохо знал свою жену. Иногда Соня, если обстоятельства требовали, укладывалась в чужие постели. Делала это осторожно, расчетливо, чисто по-деловому. Связи ее были конкретны и предельно короткие. Она уходила от мужчин всегда сама, вежливо, но жестко, оставляя у себя либо документ, либо письмо. Так что бывший любовник не то чтобы дернуться, дурного слова сказать о своей подруге не мог. У Софьи Владимировны имелся круг приятелей свой, о которых муж знал, но не придавал этому значения. А вот то, что у нее были огромные деньги, Попов даже не подозревал. Зачем, спрашивается, красивой, деловой и богатой женщине нужен муж усредненных способностей, скатившийся вниз по административной лестнице? Сегодня она могла составить значительно лучшую партию, но Соня была по природе лидером. Ее не устраивали вторые роли, а новый муж всегда лотерея. Попов же оставался верным и преданным, в определенных кругах пользовался авторитетом, и хотя его не пускали наверх, но с его мнением считались, и никто не сомневался в его порядочности. Софья Владимировна задумала грандиозную аферу, и безупречная вывеска была ей просто необходима. «Нефть, водка», — задумчиво повторила она и негромко добавила. «Наркотики». «Надеюсь, ты шутишь?» — заулыбался Попов. «Россия — непаханное поле. Героин — это миллионы и миллиарды долларов. Собрать первый урожай и уйти?» Соня взглянула на мужа испытующе. «Я ни черта не понимаю в этом деле». Почувствовав, что жена говорит серьезно, Попов перестал улыбаться. «Но в газетах пишут, что все дороги с Востока надежно перекрыты. Просачиваются только профессионалы-проводники. Нам там места нет. Пусть просачиваются, воюют на дорогах, платят милиции. Мы туда не полезем. Оставим разговор до поры. Имеется идейка. Ее следует проверить». Супруга крепко поцеловала мужа в губы. Жаркие поцелуи в доме были не в моде. Первый разговор о наркотиках в доме Поповых произошел больше года назад. А сейчас опергруппа Гурова имела два немотивированных убийства и упиралась в непробиваемую стену. Начальство считало, что за киллерами стоит политика. Гуров полагал иначе, но доказательств своей правоты у него не было. Сыщик давным-давно положил за правило никогда и ни с кем не делиться своими сомнениями. Работа опергруппы — не профсоюзное собрание, где каждый может высказаться. Сомневаться может лишь старший, и то про себя. А его указания и рекомендации должны носить форму безапелляционную и уверенную. Опер обязан верить в своего лидера, иначе или задание провалит, или его просто убьют. Нестеренко прошелся по казино, отметив, что столики местной знати пока пустуют, и вошел в туалет. Довольно часто случайные встречи происходят именно в сортирах, и тайники закладываются здесь значительно чаще, чем в других помещениях заведения. Нестеренко прекрасно знал, что у правого зеркала под четвертой плиткой внизу имеется тайничок, но никогда в нем ничего не находил. Возможно, его изготовили давно, один раз использовали и забыли. Он вымыл руки, причесался, взглянул на заветную плиточку кафеля и мгновенно понял. В тайник сегодня лазили. Положили и уже взяли? Или только положили и еще не взяли? Нестеренко вышел в ресторанный зал. Сев так, чтобы был виден вход в туалет, заказал чашку кофе. Обычный заказ, ведь вечер только начинался, и стал осматривать зал. Стол на шестерых, за которым командовала Елена Сотина, уже заняли ее друзья. «Не работа, а мартышкин труд», — подумал Нестеренко. «Я не способен контролировать и сортир, и прибывшую компанию». Он вновь прошел в туалет, зашел в кабинку и услышал за тонкой перегородкой тяжелый вздох облегчения после чего человек, кажется, заплакал. Либо черти колдуют, либо Бог на лысину плюнул. Опер решил, раз везет, надо бить по банку. Надев перчатку, Нестеренко выскочил из кабинки, подошел к зеркалу, сдвинул плитку и достал из тайника пачку денег. В кабинке человек явно укололся, рассуждал Нестеренко. Уж больно всхлипнул смачно. Значит, можно предположить, тайник зарядили сегодня. Потребитель взял дозу и, не отходя от кассы, оставил деньги. Раз товары и деньги передали не из рук в руки, значит, отношения не вчера сложились. Ну и тянуть купец не станет, за деньгами придет. Вот тут ему можно сесть на хвост. Опер вернулся к своему столику и неожиданно увидел продавца.